это по-русски. Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Роман. У меня вопрос по поводу такому. На специализированном канале академической музыки «Орфей» фамилию Ван Клиберн говорят неизменно Ван Клайберн. Причем, когда в косвенных падежах, то склоняют обе ее части, хотя «Ван» — это префикс. А вот у меня сильное сомнение, что правомерно англизированный вариант ее вообще использовать, ведь даже, как свидетельствует фильм «Операция и другие приключения Шурика», в нашей стране ее всегда Ван Клиберн произносили, тем более, что это не английская, а по происхождению голландская фамилия. Да и мы же не говорим Шекспая или доктор Уотсон или Ингланд, мы говорим Шекспир, доктор Ватсон, Англия, а вот такой, с позволения сказать, профессионализм на общероссийской радиостанции, когда он звучит, это допустимое явление, или не там ведущие самоуправствуют, когда показывают так свою образованность английскую? Спасибо, Роман, и спасибо, во-первых, за председателя. Я обязательно тоже посмотрю эту этимологию. Но только там, видимо, председатель. Председатель, а не председатель. Да, надо все-таки проверить. А по поводу Ван Клиберна и Вайн Клайберна, я думаю, что перед нами та же ситуация, что и возникла с японской горой, мы как-то об этом говорили, Фудзияма, которая в русской традиции звучит как Фудзияма, и, собственно говоря, тот же самый иероглиф японский, то же самое японское слово используется в наименовании небезызвестной фирмы, которая торгует, соответственно, бытовой техникой. Но так как мы эту технику получили через западные, в первую очередь, скажем так, страны, она у нас называется Фудзи, вместо того, что вообще-то по-японски должно звучать как «фудзи». И думаю, в этом смысле вы правы. То есть перед нами пример вот этой вот англоязычной традиции и, видимо, стоит признать, не очень высокой грамотности профессиональных переводчиков, которые идут вслед за английским произношением действительно по виду голландской фамилии и таким образом чудовищно ее коверкают. Но такова эпоха глобализации. Мы на очень многие вещи смотрим через призму английского языка. Короче говоря, на вопрос Романа, я так понимаю, следует ответить, мы относимся к этому отрицательно, это неправомерно, тем более, что существует пока еще довольно устойчивая традиция произношения имени именно этого пианиста. Когда Ван Клиберн, он же ведь пользовался в нашей стране невиданной популярностью после того, как он победил на конкурсе имени Чайковского и победил столь убедительно. Он действительно пользовался огромной популярностью. Сколько было языковых игр с вот этим склонением не префикса все-таки, да, а частицы «ван», которая вообще-то в исходном языке источники, в голландском, свидетельствует о дворянском происхождении носителя фамилии, а Ване Клиберне, получается, что на самом деле его Ваня. Зовут Ваня, и он такой, кроме того, на всех тогда производил впечатление его внешность, столь располагающая и совершенно не англосаксонская, а скорее как раз напоминающая нашего русского парня. Курносов, белобрысов. Да, вот его и хотели как можно более приблизить к нам, с этим были связаны эти шутки. И вот так отрезать прошлое, превращая Вана Клиберна в Вена Клайберна, мне кажется, это просто, это означает быть просто глухим. Глухим к традициям, которые на самом деле живы. И слушать только другие традиции, которые находятся, имеют истоком совершенно другие места. Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился? Меня зовут Александр Николаевич. У меня такой вопрос. Есть ли какие-то объективные причины появления неологизма в языке? Или это, ну, как бы, случайные такие моменты? Александр Николаевич, а у вас какие-то определенные неологизмы вот привели к этому вопросу? Или вообще? Нет, вообще. Потому что они могут быть самые разнообразные. скажем, Маяковский пользовался этим приемом. Есть и другие примеры. Если мы говорим о Маяковском и вообще об авторском вкладе в язык, это все-таки называется не неологизм, а казионализм, то есть слова, придуманные к случаю, часть из которых, правда, может потом пойти в народ и стать общеупотребительными. Но в целом, безусловно, проблема большая, и неологизмов не существует только в мертвых языках, и даже здесь бывают исключения. Например, известно, что на официальном сайте Ватикана есть каждый год обновляются списки новых слов в латинском языке, потому что священникам тоже надо пользоваться мобильной связью, интернетом, и они тоже должны называть это на латинском языке. Таким образом, неологизмы есть во всех языках, кроме мертвых. И объективные причины для их появления многочисленны. Это, во-первых, новые явления, которые приходят к нам вместе вообще со многим новым из других стран. Ну, когда-то, например, в нашей стране не знали чая, не пили никакого чая. Вместе с чаем пришло в свое время и название этого напитка. То же самое произошло с кофе, то же самое произошло с картофелем. Примеры можно множить еще очень много. То есть приходит новое явление, а вместе с ним его название. Это самое объективное и, может быть, фундаментальная причина появления неологизмов. Кроме этого, в языке иногда обнаруживаются вот какие-то пробелы, лакуны, не хватает какого-то слова. И если потребность в таком новом слове велика, то возникает неологизм, который может быть образован, может быть заимствован из другого языка, как, например, слово «голкипер», и может быть образован, не исходя, а пользуясь ресурсами своего собственного языка, «вратарь». Вот слово «вратарь», футбольный термин, ведь это очень древнее, старинное слово. Когда-то оно обозначало служителя, отвечавшего за ворота, охранявшего ворота и так далее и тому подобное. А вот теперь мы слово «вратарь» знаем в совершенно другом футбольном значении. И оно, если угодно, тоже оказалось неологизмом, но это совершенно другой путь. И, конечно, мы перечислили не все. Для того, чтобы все это перечислить, преподаватель обычно тратит по меньшей мере одну лекцию, 90 минут. А как это по-русски? Владимир Николаевич Борисов интересуется, как правильно произносить «желчь» или «желчь», и какие производные от этого слова? Ну, вообще-то, и та, и другая форма правильная. Более того, видимо, исторически первой была все-таки «желчь». Почему? Потому что перед нами производная от того же корня, что и слово «желтый», и более того, даже от слова «зеленый». Дело в том, что и «желтый», и «зеленый» в общеславянском языке обозначал приблизительно один цвет, то есть есть такая знаменитая шкала Кея и Берлина, американских лингвистов, которые ранжировали все языки по наличию у них колоративов, то есть названий цвета. И вот очень часто в языках желтый и зеленый первоначально обозначается одним словом, ибо в палитре это близкие цвета. Раз мы помним о желтый, то можно и говорить о желче. При этом, насколько я знаю, сейчас это такое произношение сохраняется в первую очередь в речи медиков, но оно уходит по ряду причин. И еще раз подчеркну, и желчь, и желчь, обе формы правильны. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонит Вера Александровна. Я хочу задать ведущим передачи два вопроса. Вот какая разница в употреблении понятий «деликатность» и «тактичность»? В чем здесь разница? И второй вопрос. Такие существительные, как георгины, апельсины, макароны, в родительном падеже почему-то часто говорят и даже пишут. Нет георгин, допустим, или много апельсин в продаже, или макарон не было, нет, или их очень много. Мы же не говорим, допустим, нет стол в продаже, или в деревне не было, или наоборот, находится много домов, дом. Это касается существительных, кончающихся только на «н», или в чем здесь вообще такая фишка в употреблении вот таких вот оборотов для существительных, которые я назвала? Ответьте, пожалуйста. Вера Александровна, а вы хотите макаронов? Ну, а георгинов разве это неправильно будет? Или апельсинов? Вера Александровна, дело в том, что учебники и грамматики русского языка указывают на то, что существует исключение из общего правила склонения существительных мужского рода с нулевым окончанием в начальной форме. Конечно, если бы этих исключений не было бы, то мы бы должны были говорить «нет георгинов». Но вот слова, у которых этого нормативного, правильного, системного окончания «ов» во множественном числе в родительном падеже нет, просто перечисляются как исключения. Как раз в перечень этих исключений и входят георгины и макароны. Нет георгин, нет макарон. Это нормативное употребление. Кстати, к апельсинам это не относится. И более того, макароны выпадают из этого ряда еще и потому, что это плюраль. А тантум у этого слова нет единственного числа. Да, вот мы же не можем говорить один макарон и две макароны. Мы макаронины. Да, поэтому, Вера Александровна, здесь вы, конечно, погорячились с макаронами. И по поводу деликатности и тактичности, словари дают это как синонимы. То есть, по-видимому, мы можем употреблять эти слова как взаимозаменяемые. Можно отметить лишь, что тактичность это заимствованная из французского языка и, насколько я понимаю, чуть раньше, чем деликатность. И у деликатности есть вот такой оттенок большего политеса, если можно сказать. Да, то есть тактичность более употребительное слово. А если человек использует слово «деликатность», то, по всей видимости, он книжки-то читал. А как это по-русски? Игорь Александрович спрашивает, почему в слове «лососёвый» ударение ставится на третьем, а не на втором слоге? И так ли правильно? Да, именно потому, что Елена Николаевна правильно произнесла его с «ё», а «ё» всегда ударно в русском языке. Ну, Игорь Александрович, кажется, я не переврал, имел в виду, что можно бы произносить лососевый, икра лососевых рыб. Угу. Это связано с вариативностью ударения в исходном существительном. Можно сказать лосось и лосось, как это ни странно. Да, и соответственно. Лосось? Да, можно это, сказать. Да, лосось. Это нормативно? Да. Я не поняла, о чем речь, если так услышала. И, соответственно, мы могли сказать лососевый и лососевый. Да, но вот словари, насколько я увидел в словаре русского языка и ударений Ирины Леонидовны Резниченко, только лососёвый, возможно, форма. Как это по-русски? Марина спрашивает. На пачке сигарет надпись «Курение убивает». Насколько грамотно отсутствие дополнения у глагола? Это допустимо, потому что в данном случае глагол используется в так называемом абсолютивном употреблении. Нормативно этот глагол требует прямого дополнения «кого» или «что». Когда это дополнение отсутствует, глагол приобретает расширенное значение. То есть оно, в данном случае речь идет о курении, способно убивать кого угодно, что угодно, все живое. Здесь это допустимо. Ну, не говоря уже о том, что это калька, и это абсолютивное употребление сначала возникло на пачках сигарет, которые производятся в других странах, «smoking kills». Ну, по-немецки это немножко по-другому звучит. Там, если дословно переводить, курение может быть смертельным, «rauchen kann tödlich sein», но так или иначе, не у нас это придумано, и ошибки здесь, тем не менее, нет. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!